История 46. Энергия слов. Я сидел в аэропорту в лучших традициях эпохи потребления. Окруженный пакетами из магазина беспошлинной торговли, машинально смотрел по сторонам. Напротив, пожилой мужчина лет 60, в элегантном клетчатом костюме, с красивыми длинными и седыми волосами, аккуратно уложенными назад. Рядом с ним был всего один небольшой пакет, а со мной целых 7 пакетов. Мы случайно встретились взглядами, перекинулись несколькими словами и решили вместе выпить кофе в ожидании рейсов. Разговорившись, я узнал, что мужчина летит к своей семье. У него уже 3 внуков, и за столом его ждут человек 15. Я не удержался. Так много близких и так мало гостинцев? Судя по вашим часам, вы можете скупить половину магазина. Почему только один пакет? Собеседник по-доброму улыбнулся, провел руками по волосам и сказал: «Этот пакет для меня. Люди ошибочно думают, что все эти красивые бутылки, духи и шоколадки помогут им понравиться и произвести впечатление. Дарят, а потом говорят обидные вещи, подло поступают или молчат, когда от них ждут слов поддержки и одобрения. Люди так усердно пытаются подарками оправдать свое дурное поведение или стараются купить внимание, любовь, уважение и расположение, которые на самом деле не продаются. Мои подарки — это не вещи. Мои подарки — это мои искренние чувства. Я приеду и скажу сыну, что очень горжусь, что он вырос человеком с большой буквы без моих денег и моего покровительства. Скажу ему, что он стал сильным, смелым и достойным человеком, который всегда уверенно справляется со всеми трудностями. Я скажу его жене, что она одна из самых мудрых женщин, которую я встречал, потому что она точно знает, как ладить и поддерживать моего сына в самые пасмурные дни, которые бывают у каждого из нас. Я скажу внукам, что я очень сильно в них верю, и что у них обязательно получится вырасти добрыми и жизнерадостными ребятами, которые будут на ты с успехом и счастьем. Я скажу своей любимой жене, что с ней я прожил лучшую жизнь из всех возможных. А все эти бутылки и шоколадки? Дома и так их полно. Я задумался. Всю дорогу в облаках я думал над словами случайного знакомого. Смотрел на пакеты, которые уже не казались мне такими яркими и благородными. В тот день я в очередной раз вспомнил об энергии слов и о том, как важно искренне говорить людям правильные слова. Слова, которые будут расправлять крылья, вдохновлять и согревать сердца дорогих, близких и важных людей. Да и просто людей вокруг нас. Я летел и думал, как редко мы говорим теплые слова, когда они действительно нужны. Когда ребенок ждет от отца не очередную игрушку, а час свободного времени, в который он будет чувствовать себя самым ценным человеком в жизни. Когда заболевший любимый ждет, что его не оставят один на один с болезнью, не променяют на кабак с друзьями, а будут сидеть рядом и говорить, что он обязательно поправится и что все будет хорошо. Когда уставший от недовольных посетителей продавец просто услышит слова благодарности за то, что его советы и внимательность действительно помогают сделать правильный выбор. Я думал обо всем этом. Думал, как я могу помочь людям с помощью слов стать лучше. И вам тоже советую подумать.